Глава 51. Покойник оказался идеальным предсказателем. Следующий день был кошмаром официальных посещений. Генерал Туп приходил и уходил. Приходила и уходила Белинда Контагью. По-матерински хлопотала над Морли, пока тот не принимался умолять ее уйти. Появился Дил Шустер с собственной персоной в сопровождении Роклина Синка. Я уж думал, мы никогда не избавимся от Шустера, хотя на раннем этапе, как неудивительно, он допустил, что я говорю правду. Было трудно сохранять бесстрастное выражение лица. Под серебряный налобник Шустер надел шапочку из сетки, защищающей мысли. Его странные уши торчали сквозь прорези в шапочке. Непонятно. Раньше я никогда не видел его ушей. Они всегда прятались под волосами. Такой головной убор гарантировал, что мысли его защищены от вторжения извне. Покойник заверил меня, что директора обманули. Всего 30 секунд, и умник взломал защиту. Об этом я Шустера не предупредил. Вряд ли меня заботило, что спрятано в его голове. Бегущая по ветру оставалась наверху, не показываясь на глаза, но и без намерений уйти. Синдж стоически снабдил ее завтраком, затем ланчем. Появился Сарж, и я присоединился к нему в комнате Морли. Разговаривать было особо не о чем. Сарж был сентиментален просто до слез. Когда я там сидел, заглядывали разные люди с предварительными рапортами. Большинство из них тащилось мимо комнаты и позволяли старым костям выуживать из их голов то, что ему требовалось, таким образом не выдавая никакой связи с нами. Покойник прикоснулся ко мне. «Мне нужно, чтобы ты поймал мистера Шустера. Он в квартале к востоку от дороги Чародея, инструктирует спецов». Я смылся, набитые под завязку поручениями и в восторге от того, что побегаю на свободе. Но к тому времени, как я нашел директора, я кашлял и задыхался. Он уже снял свой волшебный головной убор и выглядел обычным краснофуражечником. Пятеро таких приготовились на меня прыгнуть. Шустер их удержал. Не нужно было с этого начинать. «Тебе, Гаррет, следует поработать над своей физической формой. Ты еще слишком молод, чтобы дышать со свистом после четверти мили бега рысцой». Старые кости велел передать, что по соседству только что появились 4 новых наблюдателя, и он не может прочитать их мысли. Твоих парней и людей организации он узнал и счел безвредными. Но эта компашка совсем другое. Они пожаловали сразу после твоего ухода. Их может быть и больше. Засечь нелегко. Противное лицо Шустера засияло. Он спросил меня, где искать, я рассказал. «Спасибо, Гаррет. Я возьму назад некоторые из самых грубых слов, которые произнес в твой адрес. Ступай домой. Войди внутрь, запри дверь. Не впускай никого до заката». «Что? Почему не впускать?» «Потому что эта тварь может вернуться, и, возможно, на ее стороне будет оборотень. А это гарантирует крайне опасное предприятие». Он принялся отдавать распоряжение эскорту. Его люди начали поспешно расходиться. Директор заметил, что я по-прежнему стою неподалеку, засунув в ухо большой палец. «Гаррет! Какого дьявола ты еще здесь?» Я двинулся к дому. Дорога все время шла в гору. Подъем был не крутым, но и этого хватило, чтобы послужить горьким упреком моим дряблым мускулам. Люди директора накинулись на первую жертву, когда я только поднимался по ступенькам крыльца. Процесс поимки сопровождался криками и угрозами. Пленник полагал, что не подлежит вниманию гвардии. Шустер с этим не согласился. Конец дискуссии положило применение полицейских дубинок. Покойник был таким самодовольным, что я ощутил его гордость еще на улице. Но, едва войдя в дом, я услышал: «Запри дверь на все запоры, а потом подойди к Дину и спроси насчет соли». Это было странно. «Хорошо. В кухне я нашел недовольного старика, готовящего ужин для толпы вдвое больше обычного. На его плечах лежала еще и добавочная ноша — стряпать две особые трапезы для питания инвалида. Дин все это стерпел и не жаловался, поэтому я не стал напоминать ему, как легко он справился в общем и целом. Думаю, ему больше по душе, когда нужно кашеварить только для Синдж. «Соль», — сказал я. «Да? У нас есть соль?» Его милость велел спросить у тебя насчет соли. Он должен был дать тебе знать. Морской дьявол, как же вкусно пахнет! На сковороде смачно шипело, и у меня потекли слюнки. «У меня есть 2 фунта соли и еще щепотка. На прошлой неделе купил». «И у меня есть соль, которую мне дали в заведении, где мы останавливались раньше. Мне подумалось, я знаю, чего от меня хочет старые кости». И он подтолкнул меня в знак подтверждения.